А я вам расскажу, как я заставлял обитателей страны дремучих трав лечить меня от ран или вот опухоль. Вы смеетесь? И это устарело. Опоздал. Думчив вдруг остановился и воскликнул: Полина Александровна, что же это такое? Что поздно, а что не поздно? Как узнать, как угадать? Вопрос этот, что поздно, а что не поздно, видно, овладел всем его существом. Сколько боли и страдания было в его голосе, когда он произносил эти слова. Но вот он задумался и замолчал. А потом просто и уверенно сказал: «Все-таки я узнаю, что поздно и что не поздно, и начну все сначала». «Сергей Сергеевич», — почти с мольбой сказала Полина Александровна, — «не вернуться ли нам домой?» «Нет, нет», — воскликнул Думчев, останавливаясь. «Доклад состоится и ровно в 6 часов вечера». И снова они пошли. А небо было высокое, голубое, легкий ветерок приносил с моря волны тепла, кругом было хорошо, спокойно и тихо. Но Думчев, видно, устал. Полина Александровна предложила, не доехать ли нам на машине. Думчев отказался, он не устал, и они снова пошли. Так дошли до того места, где от шоссе идет к базе райпищеторга проселочная дорога. Здесь Думчев остановился. «Полина Александровна, я действительно немного устал, и хорошо бы отдохнуть. Здесь недалеко беседка». «Какая беседка?» «Вот рядом, налево, за той рощей». «Но ведь это далеко». «Совсем близко. И тут же у беседки страна дремучих трав. Там я прожил все годы». «Сергей Сергеевич», — уже взмолилась Полина Александровна, — «вернемся домой». Думчев покачал головой. «Доклад состоится». Полина Александровна присела на какие-то бревна, что лежали у края дороги. Думчев машинально сел рядом. Он все почему-то глядел туда, в сторону рощи, где была беседка, и все молчал. Потом вдруг сказал: «Пора». Попытался встать, но сил не хватило, и Думчев почти упал на бревна. Симфония красок. Я сидел в светлой палате больницы, где лежал больной Думчев. Здесь же дежурил врач. Только мне одному было понятно, о чем говорил Думчев в бреду. То он спрашивал себя, а хорошо ли кузнечику приросла голова сверчка, то звал гостей к себе в узорный дом, и тут же смущался, гости видели перед собой только дупло. Потом вдруг горько-горько жаловался, что опять становится все меньше и меньше, а дорога под его ногами растягивается, удлиняется без конца. И все тащил, спасал паука из ловушки муравьиного льва. Он гибнет, гибнет мой друг, мой верблюд. Помогите, помогите. Когда ночь кончилась и взошло солнце, больной забылся, замолчал. Главный врач больницы, женщина, по-видимому, хирург, руки быстрые, уверенные, сильные, внимательно выслушала мои тревожные и беспокойные расспросы о здоровье Думчева и сказала: «Мы будем лечить больного длительным сном». Многое я хотел сказать врачу и о самом Думчеве, и почему он мне так дорог, но говорить о стране дремучих трав? Кто поверит мне? «А вы хотите еще о чем-нибудь спросить?» — обратился ко мне врач. «Нет, я не уехал из Ченска, поселился в поселке рядом с больницей и послал в Москву несколько телеграмм. Одну в театр о том, что вынужден задержаться на несколько дней в Ченске, другую — Колганову с извещением о болезни Думчева. Каждый день я приходил в больницу. Не проснулся ли больной?» «Нет, не проснулся. Состояние неопределенное. Я устал от пережитого, жил, не веря во все то, чему сам был свидетелем, ожидая выздоровления Думчева. Однажды вечером, выйдя из больничного корпуса, после очередного посещения больного, я увидел, что под окнами палаты Думчева стоит какой-то человек. В сумерках я не мог хорошо рассмотреть его, но ясно увидел, как человек прошел вдоль белого корпуса больницы, а затем снова вернулся под окна палаты Думчева. Так повторялось несколько раз. Стало совсем темно, и несколько озадаченный я ушел домой. Думчев все не просыпался. И вот опять в сумерки я застал под окнами Думчева все того же неизвестного. Он все ходил вдоль стены больницы и возвращался к окнам палаты. В больнице мне сказали, что какой-то старик просил допустить его к больному и долго и настойчиво упрашивал, чтобы ему разрешили ночью дежурить у больного. Но главный врач разъяснил, что в больнице достаточно квалифицированный медицинский персонал, посторонней помощи не требуется, и что больному обеспечен надлежащий уход. Узнав об этом, я сразу направился к неизвестному и горячо пожал ему руку. Это был старый актер, автор уже известных мне записок. Через 3 дня Думчев проснулся. Он увидел около себя Полину Александровну, старого актера, Авдотью Васильевну, которая держала в белом узелке какие-то гостинцы —